4 апреля 1147 года князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Проходило пиршество в никому до того времени неизвестной Москве, что послужило причиной первого упоминания этого города в Ипатьевской летописи. Экспертом выступает Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Я Евгений Стаховский. Здравствуйте. Здравствуйте. Календарь Стаховского. Игорь Николаевич, вот вы единственный человек в моей жизни, который, когда приходит к моему великому удовольствию в гости, но чувствует себя, надеюсь, здесь уже почти как дома, заставляет меня сразу читать летописи. То есть, как вы приходите, я начинаю сразу читать летописи. В качестве наказания. В качестве... Ну, нет, вы знаете, с удовольствием. Я начинаю входить во вкус, конечно, да. Но я все это говорю к тому, чтобы напомнить, в принципе, что написано в Ипатьевской летописи. Да, я позволю себе, естественно, говорить, это не на старо, вот том, на древнерусском, старославянском и так далее, а на человеческом сегодняшнем уже языке. В переводе, да, ну, чтобы мы не тратили лишнее время. Что действительно, в лето 1147-е отправился Юрий воевать на новгородские земли. Святослав же воевал в Смоленской волости и прислал Юрий к Святославу и так сказал: «Приди ко мне, брат, в Москов». Ну, вот та самая, да? Да. Знаменитая фраза. Святослав же поехал к нему с сыном Олегом и с небольшой дружиной, взяв с собой племянника своего Владимира Святославича. Олег поехал вперед и подарил Юрию пардуса. Это какой-то гепард, да, или барс. Ну, тут такое. Есть разночтение в понимании этого То есть какой-то термина, зверю потому что подарил. Либо это пардус, это мог быть и леопард дрессированный, а могла быть и шкура, а могла быть и рысь. То есть, может быть, это было и не живое животное, а какая-то накидка меховая. Ну, есть и такая точка зрения. Ну, и дальше вот он приехал, за ним отец Святослав, и так любезно расцеловались с Юрием в день пятницу на похвалу Святой Богородицы и возвеселились. Вот у меня два вопроса сразу, исходя из вот этой цитаты. Значит, первое, это, собственно, дата наша сегодняшняя, да, 4 апреля 1147 года, поскольку, ну, каждый раз я вам задаю этот вопрос, мы имеем действительно право полагать, что все это происходило, ну, хотя бы в апреле месяце 1147 года, потому что, ну, можно же высчитать, что это действительно пятница, похвала Святой Богородицы и так далее. То есть, то есть какие-то... это пятая неделя поста. Да, то есть есть зацепки, за которые можно было зацепиться для того, чтобы вычислить вот эту самую дату. Тут достаточные данные для того, чтобы мы сказали, что действительно это происходило 4 апреля по юлианскому календарю. Если переводить на наш календарь, это 11 апреля, 11. Потому что, да, там разница была не такая, как сейчас. Но он же как-то это было время меняется. Да, 7 дней всего, если отсчитывать назад. Дело в том, что Великий пост начинается за 7 недель он до Пасхи. Он трудный самый, да. Да, Пасха рассчитывается по лунно-солнечному календарю, это переходящий праздник. Вот, и поэтому можно точно совершенно рассчитать, что то есть действительно... мы в кои-то веки точны. Да, да, мы с достаточным поводом. Основанием можем сказать, что 4 апреля 1147 года, если, конечно, мы правильно переводим эту дату годовую. Ага. Вот началось. Да, началось. Да. А какие у нас есть основания полагать, что мы неправильно переводим эту дату? Вы знаете, есть некоторые основания, потому что в Древней Руси использовали несколько эр от сотворения мира. Ну, потому что в летописи-то там даже не 1147 год указан, да? Да? Там другие цифры. Там указан... же 6600. Да, совершенно верно. Какой-то дальше, не помню. Вот. Штука заключается в том, что там даты давались от сотворения мира, а даты от сотворения мира, они в значительной степени условны. Так же, как в принципе... Как дата... и сотворение мира, собственно. Как сотворение мира и как Рождество Христово. Потому что мы пользуемся сейчас эрой от Рождества Христова, которую рассчитал Дионисий Малый когда-то. В принципе, это неплохая эра, только там есть один маленький дефект. Дело в том, что Ирод Великий, к которому заходили по дороге к Христу волхвы, он скончался в 8 году до нашей эры. То есть никак не мог присутствовать в тот момент самого Рождества, то есть... даже не говоря уже... Или Рождество рассчитано неправильно. Неправильно. Ну, это, собственно говоря, действительно... А смерть Ирода рассчитана правильно? Да. Дело в том, что Рождество Христово устанавливается только по евангельским текстам. Угу. А евангельские тексты довольно сложные. Там есть три совпадающих Евангелия от Марка, Матфея и Луки. И одно несиноптическое Евангелие. Оно не совпадает с ними. Это Евангелие от Иоанна. И связано это, в принципе, с тем, что когда устанавливается устанавливался канон евангельских текстов, выбрано было всего 4 Евангелия из множества Евангелий, то специально ввели Евангелие от Иоанна, чтобы эти тексты не понимали буквально. А там есть расхождение. В возрасте Христа 30 лет или 33 года ему. Нет указания на точную дату, когда распяли Христа, потому что его распяли. Это связано с иудейской Пасхой, но иудейская Пасха считается по лунно-солнечному календарю, и если мы не знаем, в каком году это было, то, соответственно, мы не можем высчитать дату. Поэтому и в религии христианской Пасха рассчитывается по лунно-солнечному календарю. По тем нормам, которые были установлены Никейским собором, то есть это первое воскресенье после весеннего полнолуния. То есть как однажды вот тогда договорились, так и да, с тех пор. Да, это в достаточной степени условия. То есть это вопрос договоренности. И всего различных расхождений между эрой от сотворения мира и эрой от Рождества Христова свыше 150. Страшные вещи говорите. Да. Но на Руси использовали не так много эр от сотворения мира, но использовали Анианскую эру в 5500 лет, использовали Болгарскую эру в 5504 или 5505 лет, использовали Константинопольскую эру в 5508 лет, обычно по ней и переводят все эти даты летописные, Старовизантийская в 5509 лет и Александрийская эра в 5492 или 93 года. Вы говорите о том, что на Руси использовали разные вот эти летоисчисления, и, ну что значит на Руси того времени, потому что мы прекрасно же, давайте вспоминать, да, что Русь того времени это достаточно разрозненные княжества, а то и племена, с которых там были Вятичи, Кривичи, ну, каждый раз мы вспоминаем. Что касается Вятичи, Кривичи, это, извините, другой вопрос, потому что мы вроде как на территории Вятичи находимся, но это летописная легенды. Последнее упоминание о Вятиче относится еще к X веку, а летопись пишется в лучшем случае в начале XII века. То есть это предание, которое переходило, и надо сказать, что, к сожалению, все попытки археологов увязать с этими летописными данными археологический материал пока не увенчались. Всё, опять ждем изобретения машины времени. Да. Я понял, да. Но вот я вернусь все-таки к вопросу. Вы говорите о том, что люди, на Руси, которые жили на Руси в те времена, использовали разные летоисчисления. Это одни и те же люди использовали? То есть прошло 100 лет, и потомки тех людей, которые жили на этой же, например, территории, использовали? Или это вот, грубо говоря, в Суздале одно, в Новгороде другое, в Киеве третье? Вот скорее второе. А, и каждый по-своему. Скорее второе, да. И там мало того, они еще использовали разные стили, разные новогодия, потому что, ну, есть, во-первых, религиозные начало года 1 сентября, хотя у нас во всех учебниках по исторической хронологии написано, что на Руси до 1492 года сентябрьский стиль не использовался, но это вообще не так. Вообще никак, на самом деле это неправда, да? На самом деле, с введением христианства сентябрьский стиль использовался, это безусловно. Но кроме того, еще был мартовский стиль, начинали год с 1 марта, и первомартовское начало могло опережать сентябрьское новогодие, могло и отставать от него в разных землях по-разному. То есть это довольно сложная система, которая до конца еще не изучена. А месяцы-то тогда уже были? Вот то самое разделение на месяцы, которое у нас есть сегодня. Конечно. То есть это было все к нам пришло из... Было разделение на месяцы, вот те же самые месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Но назывались они немножко по-другому, наверное. Нет, да? Они назывались так именно так. Из Византии то, что к нам пришло. Да, да. Вот. Но, кроме того, действовал, видимо, еще и лунно-солнечный календарь славянский, следы которого прослеживаются практически у всех славянских народов. Это просенец, сечень, сухий, березосол. Ну, листопад, вот эти. То, что сегодня на Украине, например, используется. Да. Но на Украине используют все-таки это название месяцев для юлианского календаря, для месяцев юлианского календаря. А на Руси это были особые месяцы, которые были связаны с лунно-солнечным календарем. То есть там год состоял из 12 месяцев, иногда из 13 месяцев. 7 раз за 19 лет, да, он содержал... Я думал, это 13-й месяц, который тоже назывался как-то отдельно. А вот этот 13-й месяц, судя по всему, назывался Луна. И все. Да, и все. Чтобы его вставляли. Да, зато но все иногда визуально невозможно определить. Скажем, это там февраль какой-нибудь по лунно-солнечному календарю или же по юлианскому календарю. То есть есть масса всяких загадок в исторической хронологии. Это дисциплина, которая, к сожалению, развивается у нас очень тяжело. Вот за последние 50 лет всего, даже 60 лет, всего две докторские диссертации было защищено. Всего? Всего. Хотя, ну, они успешно были защищены? Да, вполне. Это Бережков защитил еще в 49-м году, если не ошибаюсь, прошлого века. А последняя диссертация – это Сергей Васильевич Цып из Барнаула, замечательный исследователь, у него своя школа в Барнауле, который занимался только летосчислительными системами повести временных лет. И он получил вот в прошлом году грамоту Макаревского фонда, потому что это, конечно, работа очень тяжелая, очень сложная. Да. То есть я правильно понимаю, Игорь Николаевич, что когда мы, несмотря на то, что вы сказали, да, в самом начале, что мы сегодня действительно опираемся на 4 апреля 1147 года достаточно уверенно, тем не менее мы зависимы от систем летоисчисления, и поэтому мы не можем точно высчитать и сказать, что вот то событие, о котором мы сегодня говорим, произошло ровно 867 лет тому назад. В принципе, мы можем быть более-менее уверенными, потому что благодаря усилиям Бережкова он проштудировал все летописи, все полные календарные даты, и он с достаточно высокой степенью точности установил, когда что происходило. То есть, скорее всего, здесь все-таки 1147 год и действительно 4 апреля. Я напомню, что мы говорим сегодня о Москве. И, естественно, будем говорить о причинах возвышения Москвы, поскольку мы опираемся на именно эту дату, потому что само летоисчисление Москвы и день рождения Москвы тоже ведь празднуется, исходя из 1147 года, и на этом мы сейчас сделаем особый акцент. Календарь Стаховского. Второй вопрос, который меня сегодня очень сильно интересует и который каждый раз у меня возникает при встрече, во всяком случае, с вами. Насколько мы можем быть уверенными сегодня в существовании такого исторического персонажа, как Юрий Владимирович Долгорукий? На 100%. Все-таки. Все-таки, да. Это, безусловно, историческая фигура. Единственное, что с останками его не очень понятная ситуация. Вот начинается, потому что, да. Да, там долгое время шли разговоры относительно того, что они вроде бы в Киеве остались, вот, но не очень понятно, там просили их и передавать в Москву, скажем. Угу. Хотя он стремился-то быть как раз князем киевским. Он дважды становился великим князем киевским. Один раз его согнали, второй раз он умер просто в Киеве. Вот, но останки его в Киеве находятся. Хотя доступа к этим останкам, скажем, я не знаю, как их заполучить, этот самый доступ, потому что говорят, что хранится в храме, ну, в каком виде, трудно сказать. То есть, и его то ли есть, это останки, тоже большой вопрос, конечно. То есть исследователи не имеют сейчас доступа к... Практически нет. Церковники запрещают. Нет, вы знаете, там не церковники запрещают, там есть довольно сложные вопросы, связанные, во-первых, с тем, его ли это останки, потому что установить бывает очень тяжело. Но в отличие, скажем, от своего сына, от Андрея Боголюбского, Андрей-то был похоронен во Владимире, и потом останки несколько раз переносили, и поэтому сложности возникали, конечно, его или не его. Но вот, вроде бы в 1936 году эксперты, рассмотрев останки, которые были присланы из Владимира Николая Николаевича Ворониным, они пришли к выводу, что это останки Андрея Боголюбского, потому что этот человек погиб именно так, как описывает смерть Андрея Боголюбского. С Юрием Долгоруким сложнее. Хотя традиция считает, что вот это его останки. Но это, безусловно, историческая фигура, в отличие от Стефана Ивановича Кучки, с которым большие вопросы. Вот это очень важный, кстати, момент. Хорошо, да, мы не сомневаемся в Долгоруком, значит, и памятник на Тверской улице в Москве стоит, видимо, вполне заслуженно. Заслуженно, хотя там меч, говорят, эфиопский 18 века, но это мелочь. Но это мелочь, конечно, да. Значит, Юрий Долгорукий, если это историческая фигура, я бы очень вас, был вам очень благодарен, если буквально два слова о нем вы бы рассказали, как об, ну, я не знаю, мы что-то знаем о нем, о его характере, о его нравах, о каких-то, может быть, я не знаю, принципах его жизненных. Что это был за человек? Это вряд ли. Насчет принципов жизни, нравов, хотя все ссылаются на то, что само прозвище Долгорукий говорит о том, что вот он далеко простирал свои руки и все время хотел прибрать к этим рукам там, Киев. Жаден был, то есть, до власти. Жаден до был до власти, но я не знаю, насколько это точно. У нас вообще с прозвищами князей беда, потому что очень многие прозвища, во-первых, поздние. Вот, скажем, Иван Калита, как Калита он упоминается, насколько я понимаю, только в 17 веке первый раз. Как Калита. Да. Угу. Что касается Юрия Долгорукого, он действительно упоминается так, но Долгорукий – это, судя по всему, все-таки библейское прозвище. Артаксеркс, Макрохир – тоже Долгорукий. Угу. А вот как это связано? Кстати, сказать, Калита, судя по всему, тоже библейское прозвище. Если мы посмотрим Библию, там есть Калита как прозвище. То есть тут масса вопросов. Но надо напомнить, что такое Калита, он же получил это прозвище за якобы, ну, по всяком случае. Да, за сумку, да, кошель, которую он носил на поясе, чтобы раздавать и там же как нищим. Раз, и там же есть какая-то вот двойная версия, что сегодня там одни историки полагают, что поскольку он был достаточно, то есть сумку эту носил и раздавал нищим, да. А другие историки полагают, что наоборот он в эту сумку собирал да. Все. Но и все, что можно было забрать. Это переосмысление, конечно, современное. Что касается раздачи, то действительно в 17 веке, в 16 даже веке, была написана одна житийная повесть, где рассказывалось о том, что Иван Калита был назван Калитой именно за то, что он носил кошель с деньгами, раздавал нищим. И там даже очень такая забавная история, что он как-то раздавал нищим милостыню и вдруг заприметил одного двурушника. Ну, это особая специальность была у нищих, когда в толпе протягивало сразу две руки. Ох! И получал сразу и в одну, и в другую. И в одну, и в другую, да. Откуда и у нас выражение «двурушник». Двурушничество, да. Ну, вот. И Иван Калита, увидев это, сказал: «Ух ты, несытые зенки!» То сказал: «Это у тебя зенки несытые. Ты хочешь здесь, в этом мире пожить как следует, и на том получить Царствие Небесное». А, то есть не все так однозначно, конечно. Да. И вот такая трактовка, она говорит о том, что были какие-то, видимо, сомнения и в XVI веке относительно того, благородстве его посылов. Во всяком случае, да? Ну, надо сказать, что насчет благородства посылов никогда в летописях об этом не говорилось, об Иване Калите. Он вообще предстает как довольно такая не очень положительная фигура. Причем даже в московских летописях. Угу. Правда, у нас иногда историки пишут, что это московские летописцы просто позаимствовали у тверских летописцев. Но... которые не очень любили московских и так далее. Ну, мягко говоря, да. Потому что, и это очень хорошо, что вы вспомнили Тверь, потому что, или, не знаю, или поправьте меня, но у меня почему-то так сейчас вот всплыло в памяти тот момент, что Тверь была тем самым вторым городом, которая могла сегодня бы, например, занимать место Москвы, что у нее были все шансы стать... Точнее сказать, она была первым городом. Дело в том, что Тверь и Москва, они появляются на историческом горизонте приблизительно в одно время. Угу. Это где-то начало 13 века, причем Тверь явно лидирует. Выигрывала, конечно. Явно лидирует. Там была учреждена епископская кафедра, одна из шести на северо-востоке. То есть образование, раз. Образование. Это все-таки город, который стоял на пересечении важных торговых путей. Пути, два. Да, в отличие от Москвы, которая стала портом пяти морей только после того, как построили Волга-Дон, угу. Беломоро-Балтийский канал. Вот до этого, в общем, Москва была в достаточно таком укромном месте, угу. я бы сказал. Угу. Недаром Афанасий Никитин все-таки тверетин, а не москвич. И Тверь вообще по всем показателям, она, конечно... Ну и военная мощь там была, наверное, да? То есть дружина. Ну, военная мощь, угу. она была везде, приблизительно одинаковая, потому что здесь как раз, видимо, был такой военный паритет. Но показательно, что в Твери был построен первый каменный храм после Ордынского нашествия на Руси вообще. После Ордынского нашествия? После Ордынского нашествия. То есть это в 15 веке уже где-то, да, конец 15? Нет. Это как раз вот в 13 веке. А, по приходе, да. вы имеете после в виду? После того, да, как да. прошло я нашествие. Я вспоминаю, что когда Орда, да, это никогда... иго-то сброшено в 1380-м. Нет, ну это уже поздняя история. Все, я понял, да. Первое время Тверь явно лидирует, а Москва явно занимает скамейку таких запасных игроков. Причем, что интересно, первый московский князь, он воспитывался у Тверского князя. И я даже как-то написал так: в Тверском гнезде высидели московского кукушонка, потом вытолкнет Тверь с исторической арены. Хотя у Твери были шансы, и очень серьезные шансы. Они, собственно говоря, сохранялись вплоть до Ивана Калиты. Но об этом мы поговорим, да, сейчас чуть позже, почему Москва все-таки обошла Тверь в какой-то момент времени. Давайте сделаем шаг назад и подойдем все-таки к вот тому спорному, как вы сказали, историческому персонажу, которого мы сегодня знаем под именем Степана Ивановича Кучки. Потому что есть же... легенда, судя по всему. Ну, как минимум, это легенда. Угу. О том, что в районе современной Москвы существовали, естественно, какие-то поселения, села Красные. Вот насчет сел Красных, которые Стефан Иванович Кучка, который не приветил Юрия Долгорукова, и тот его убил, захватил эти самые села. Это... Женился на ком-то, сына своего, там, за дочь его. То есть, есть какие-то версии же совершенно. Есть две версии, потому что есть два источника, которые дошли в очень поздних вариантах. Угу. Это повесть о зачале как раз Москвы. Так, сейчас записываем, что читать на досуге. Значит, повесть о зачале Москвы. Там буквально называется она так: «О зачале царствующего великого града Москвы, кака и сперва зачася». Это историческая повесть, хотя там, конечно, есть определенные нестыковочки. Начинается это все с 1158 года. Идет рассказ о том, как Юрий Долгорукий, значит, поскольку Кучка очень возгордился и не почтил великого князя подобающей честью, которая надлежит великим князьям, поносил его к тому же, не стерпя на него хулы, значит, Юрий Долгорукий. Подождите, вот это же очень важно. То есть, минуточку. Значит, Юрий Долгорукий, он князь Ростова, или там Новгород-Суздальский, да, и Ростова-Суздальский был. Ростова-Суздальский. И великий князь Киевский, вы сказали, он и был. И великий дважды. Князь Киевский, ну, да. Понятно, мы знаем, что это было все то время, когда их мотыляло туда-сюда, из одного княжества в другое. Нет, их не столько мотыляло. В принципе, каждое из княжеств было закреплено за определенным родом потомков Ярославича. Но было три города, из-за которых все время велись споры. Это был Киев, это был Новгород и Переяславль-Южный. Вот. Ну, Киев понятно, потому что это, помимо всего прочего, еще и резиденция митрополита Киевского и всей Руси. То есть это еще такой. Ну, это религиозный центр, конечно, очень серьезно. И Киев, он сохранял свое значение как такого центра и политического, и религиозного, вплоть до княжения Андрея Боголюбского, когда Андрей Боголюбский два похода организовал на Киев, и Киев был разграблен, а потом сын Андрея тоже ходил, разграбил еще раз Киев. То, что пришли уже, когда ордынцы, там уже... Уже грабить-то было нечего. Как в старом фильме говорилось, все украдено до нас. Да, понятно. Значит, хорошо. Каким образом Юрий Долгорукий, который Долгорукий, да, то есть это вот та самая захватническая его политика... Ну, будем считать так, политика, хотя на самом деле это не совсем так. А что, ну да, наверное, а что его вообще понесло-то в эти земли тогда? Ну, Северо-Восток, в общем-то, это родовое гнездо, можно сказать. Вот, так что он здесь ездил, и как-то он увидел эти самые села, которые ему понравились. Он убивает Стефана Ивановича Кучку и его якобы сыновей Петра и Акима. Угу. Также а еще... Кучка был боярин. На самом деле, это легенда, которая нам известна только в варианте 17 века. До этого времени Стефан Иванович Кучка не упоминается. Упоминается только вот этот самый Петр Кучков взять и Яким Кучкович, которые как раз и организовали убийство Андрея Боголюбского. Ну, может быть, там в летописях что-нибудь повычеркивали, подправили, чтобы вот никто не рассказывал, а что, вот вопрос, что Долгорукий-то гад, да, и убийца. Вот тут-то и вопрос, что это вообще за история, потому что есть еще и поэтическая такая повесть, но там это вообще все перемешано, там и имена, и Андрей, которого они зовут Андреем, у него жена, которая называется в первой повести Улита Кучковна, вот, а тут Улита, напротив, она вроде даже и не Кучковна, но у нее начинается роман как раз с этими самыми Петром и Акимом, вот, они решают убить Андрея для того, чтобы избавиться от него. И но тот... киевская летопись-то как раз, еще, извините, что перебиваю, как раз в киевской летописи был вариант, что как раз территория современной Москвы тоже носила название Кучково, и что были какие-то последующие записи о том, что даже когда по названию Москва-реки называли уже и местность, то давали два названия, что Москва, которая же Кучково. Да, вроде совершенно как, верно. Да, совершенно верно. Вот это есть. Есть Кучково поле в Москве. Угу, да. То есть это топонимы, которые говорят о том, что какой-то Кучка был. Звали его Стефан Иванович? Не звали его Стефан Иванович. Не знаю. Но то, что Кучка был, это безусловно, но, к сожалению, мы о нем практически ничего не знаем. То, что мы знаем, это очень-очень смутные никаких такие воспоминания. Никаких мощей, естественно, никаких могил. Никаких воспоминаний до 17 века. А 17 век откуда это выкопал? Ну, кто ж его знает. Все, вопрос снимается, понял, да. Вот это достаточно сложная такая история. Вот Кучковичи были, они принимали участие, в частности, в убийстве Андрея Боголюбского, непосредственные участники, можно сказать. Вот Улита Кучковна тоже такая странная фигура, которая известна нам по... Имя какое прекрасное. Да. Улита. Вот как раз по этим самым поздним преданиям, хотя в Радзивилловской летописи есть одно загадочное изображение, когда Радзивилловская летопись, это летопись, написанная в 15 веке, она с миниатюрами, это лицевая летопись, так называемая. И там есть целый ряд миниатюр, связанный с убийством Андрея Боголюбского, и когда Андрея убивают, в головах у него стоит женщина с отрубленной рукой. Вот это, говорит, и есть Улита Кучковна. Ух. Так это или не так, сказать невозможно, в летописи она не упоминается. Так что здесь масса, конечно, всяких интересных вещей, такие загадочные штуки, заговоры, убийства. Потому что версия это действительно, я вот, знаете, я думаю, что версия с этим Степаном Кучкой, она же действительно, она достаточно складная. Приехал, в общем, князь. Ну да. Юрий Долгорукий, а тут сидит какой-то то ли Тесяцкий, то ли Боярский. Боярин, ну, в общем, гораздо ниже званием человека. Который еще и ругать его начинает, да? Его начинает вместо того, чтобы показать ему достойный прием. Конечно, князь, как человек, был благородный, сильный и непростой, возмутился и приказал сделать. Но, с другой стороны, понимаете, вот оказывается, что, скажем, и Аким Кучкович, и Петр Кучков взять, они занимают очень высокое положение при дворе Андрея Боголюбского. Вот, что, в общем-то, достаточно странно звучит. Это его милостники. Вот, так что странно было бы, если вдруг сыновей убитого вот за всякие нехорошие дела. Подняли так высоко потом. Да, да, да. Это не очень... Он сын, еще раз, Андрей Юрьевич Боголюбский, это сын Юрия Долгорукого. Юрия Долгорукого, да. Тоже князь, потом и Рязанский, и Владимирский, и какой только не. Андрей, его отец дважды пытался посадить рядом с собой, когда захватывал Киев, он его сажал в Вышгород. И первый раз Андрей Боголюбский уехал туда через год, оттуда через год. Он получил пересопницу, там еще некоторые княжества, а потом уехал на северо-восток. А во второй второй раз, когда Юрий Долгорукий занял Киев, он еще раз посадил Андрея в Вышгород. Андрей уже без отней воли бежал оттуда, бежал тайно, причем захватил с собой реликвию, которую патриарх Константинопольский Лука Хризоверк подарил Юрию Долгорукому. Это была икона Богоматери, которую по преданию евангелист Лука написал буквально с натуры, когда обедали вместе с Богородицей. Значит, прямо на столешнице написал ее образ, и этот образ, значит, Лука Хризоверк передал Юрию Долгорукому. Хотя это икона 12 века греческая, это понятно, но сама по себе реликвия, конечно, была потрясающей. Она сохранилась? Нет, конечно. Это Владимирская Богоматерь. Это, вот. Это Владимирская Богоматерь. Самое важное, это не хранитель, да, конечно. Да, да. И когда ее Андрей, значит, увез, вот это вот стала основная реликвия как раз Северо-Востока. И после смерти отца он не едет в Киев, проводится вече. Причем вече очень странные, на него собираются. Обычно на вече собирались только вечевики из столицы, а все остальные города, которые подчинялись решениям этого вече, они были пригородами, считались. Вот, скажем, поскольку Андрей переносит столицу во Владимир, то должно было быть Владимирское вече, а Ростов и Суздаль тогда были пригородами. Но там принимают участие и ростовцы, и суздальцы, и владимирцы. И его избирают своим князем. Это говорит о том, что он получил очень солидный вес, так сказать, и всенародную поддержку. Ну, то есть там работа, видимо, заранее была проведена. Ну, кто что знает. Но, во всяком случае, он становится князем владимирским, ростовским и суздальским одновременно. Сразу? Сразу. Это впервые в истории нашей Руси. Ну, в общем-то, да, северо-восточной Руси, безусловно. Он становится князем сразу трех стольных городов, хотя он переносит столицу во Владимир и тут же строит себе резиденцию рядом с Владимиром Боголюбова. Вот. Но он отстраивает Владимир в образ Киева, то есть это как новый Киев, откуда там появляются золотые ворота, там появляется речка Лыбедь, так же, как в Киеве, Печерский городок, то есть Владимир становится новым Киевом. И Боголюбово было построено на таком же расстоянии от Владимира, как Вышгород, княжеская резиденция киевского князя, от Киева. То есть здесь все было прям просчитано, да, все очень красиво сделано. Вот, и с этого времени, в общем-то, Северо-Восток, он начинает приобретать вес, больше вес. Да, да. Определенный. Но, хотя Москва тут занимает пока еще совершенно не то, что не первое место, а очень далекое место. Андрей Николаевич, в чем мы разобрались? Значит, что Юрий Долгорукий все-таки историческая фигура. Безусловно. Абсолютно точная, хотя с мощами что-то там непонятное не происходит. Да? А вот Степан или Стефан Кучка, как персонаж, да, вызывает у нас очень серьезные вопросы. Да, хотя Кучка, судя по всему, все-таки был. Но что это был за человек? Видимо, он владел. Бил ли его Долгорукий на самом деле? Неизвестно. Нет? Неизвестно. Это неизвестно. Очень позднее, конечно, предание. Да, хорошо. Календарь Стаховского. Следующий пункт. Мы сегодня все время уходим вперед и делаем шаг назад, чтобы повторять некоторые вещи. Вы говорили о том, что Тверь занимала очень серьезное положение. В тот момент, благодаря многим пунктам, которые мы перечислили, а Москва была, ну, как такой, ну, как это местность и местность, и бог с ней. Княжение московское появляется приблизительно тогда же, когда и Тверское, но оно, конечно, стоит на втором месте после Твери. Но это серьезное княжество, и Москва - центр этого княжества. Да, это небольшое княжество, хотя Москва, судя по всему, достаточно такой серьезный. Серьезный центр стратегический, поскольку здесь иногда собираются войска для совместных походов. Взятие Москвы, скажем, во время Ордынского нашествия отдельно описывается. Это тоже показатель. Хотя, скажем, взятие Козельска тоже отдельно описывается. И что? Да, действительно. Козельск – небольшой городок, но там, правда, была организована потрясающая совершенно оборона, в отличие от всех других городов, что само по себе тоже показательно. Но Москва, так же, как и все остальные города, были взяты, как пишут летописи, в 5 дней. У них по расписанию прямо. Ну, то есть прямо расписание. Было очень благополучно и очень легко. Да. С какого момента приблизительно хотя бы мы можем говорить о попытках возвышения Москвы? Когда столица нынешней нашей Родины начала свой славный путь? С самого начала 14 века. 14-й? Да. То есть мы перескакиваем, получается, аж через 200 лет? Практически да, хотя ну, в середине где-то 13 века, то есть уже после Ордынского нашествия, и Тверь начинает постепенно возрождаться, и Москва начинает возрождаться. То есть после Орды? Это уже где-то там середина 60-х годов. 1300, да, 60-й? 1200. А, 1200, да, то есть 13 век. А вот в 1304 году начинается, в общем-то, очень серьезный спор между Тверью и Москвой. С чего вдруг? Возник вопрос о том, кто будет получать ярлык на Великое княжение Владимирское. То есть история крайне проста, как выяснилось. Да. На этот ярлык претендуют два человека. Это Михаил Тверской и Юрий Данилович Московский. Это внук Александра Невского. Московский. Да. Внук Александра Невского. Да. Это сын Данила Александровича. вот, который был до него московским князем. Снова Юрий. Что за мода такая? Ну, вот Юрий Московский, он едет в Орду. Там происходит достаточно длительный и серьезный спор, после которого хан Узбек отдает ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому. Ну, надо сказать, что вообще само по себе это достаточно... Что опять говорит о возвышении Тверского княжества. Да, конечно, конечно. Почему это произошло? Это вопрос достаточно сложный, потому что... Денег больше, нет? Да нет. Понимаете, вот тут как раз очень хитрый вопрос, потому что у нас-то обычно часто в учебниках пишут, что Иван Калита был первым князем, который, разорив Тверь, получил право сбора дани с русских земель. Иван Калита – это конец 13-го, начало 14 века. Ну, это брат Юрия Даниловича Московского. Это Иван Данилович, младший его брат. Там было несколько сыновей у Данила Александровича, но вот осталось двое тех, которые реально претендовали на власть. То есть это тоже внук, да, Александра Невского, совершенно верно. Ну вот, на самом деле право сбора дани получил уже Михаил Тверской, потому что Орда, она проводила вообще очень такую разумную, спокойную политику в отношении покоренных земель. Они не сажали своих людей на руководящие посты, они давали право управлять, вот как раз и выдавая ярлыки на княжение. И самым главным ярлыком, так сказать, был ярлык на Владимирское княжение. Это Великое княжение Владимирское. Все это остальные... был главный среди главных. Да, да, все остальные князья ему подчинялись. И, собственно говоря, вот с этого времени начинается вот эта вот борьба за ярлык. Михаил Тверской побеждает, причем довольно странно, потому что вроде бы у хана Узбека очень неплохие отношения с Юрием Даниловичем Московским. Но показательно то, что Юрий Данилович потом женится на сестре хана Узбека, на Кончаке. А это не шутки по тем временам, это не просто приближение, так сказать. Это вхождение в семью. Это вхождение в семью. Мало того, существовал особый титул гургана. Гурган – это, конечно, не чингизит, но это очень высокое положение. Ну, скажем, гурганами были Мамай, Улугбек, Тимур, Эдигей. Ну, то есть это очень серьезная должность. Да, это очень серьезно. Это вице-президент, это министр. Ну, в принципе, да. Во всяком случае, это человек, который наделен особыми полномочиями. Ну, вот некоторые историки говорят, что Юрий Данилович просто, так сказать, переиграл Михаила Тверского. Он поднимал ставки для того, чтобы тот брал на себя повышенные обязательства. И это принесло Михаилу первую победу. Ну, первого, не первого победы. Но вообще-то 12 лет Михаил совершенно спокойно жил, как великий князь. Ярлыком, да? Он собирал дань, он передавал дань в Орду, и никаких претензий к нему не было. И только через 12 лет Юрий Данилович возвращается из Орды. Он уже зять, вернее, как-то деверь. Да? Я сам-то все время путаюсь в этих сложных семейных взаимоотношениях, но не важно. В любом случае, он гурган, у него уже жена Кончака, сестра хана Узбека. И плюс к этому летописи все практически пишут, что это стоило ему немалых денег, потому что татары не сыты суть мздоимства. То есть он за большие деньги покупает себе ярлык на великое княжение. Но, конечно, о том, что он переиграл Михаила Тверского, тут вряд ли стоит говорить, потому что если через 12 лет не дождался, так сказать, поражения своего противника законным путем, он просто покупает себе ярлык. Возвращается он не один. Возвращается он большим отрядом татарским, во главе которого стоит, как это пишет на летописях, посол силен Кавгадый. Вот это самый... Кавгадый. Кавгадый, да. Очень такое хитрое имя. Да. Они вместе с Юрием Даниловичем приезжают. Ну, в поддержку, конечно, надо было передать ограниченный контингент. Вот, причем Юрий Данилович торгается в пределы Тверского княжества, несмотря на то, что Михаил предлагает ему добровольно передать полномочия великого князя. То есть он согласен, значит, Тверской 12 лет будучи великим князем, он, в принципе, он достаточно... был согласен отказаться от центральной власти и сказать, ну, я все, у меня все хорошо, ну, хочешь, на, пожалуйста. Да, совершенно верно. Начинают грабить Тверские земли, подходят к Твери, и там... То есть Юрий Данилович, ему было мало простого, ему хотелось еще и показать, видимо, как понятно. И тут под Бартенёвом у нас редко упоминается вообще это сражение. Произошло большое сражение между тверскими войсками с одной стороны, и с другой стороны это московские отряды и татарские отряды. Это происходит в 1317 году. Это в 40 километрах от Твери. Сражение, в котором Михаил одерживает полную победу. Это первое сражение, в котором русские войска победили объединенные силы татар и москвичей. И москвичей. Причем это очень серьезное поражение, потому что Кавгады был захвачен в плен. Юрий Данилович, правда, успел убежать, но Кончака была тоже захвачена в плен. Тоже пленена. Но вот это была роковая ошибка, конечно, Михаила Тверского. Потому что в этот момент, поскольку она родственница... Дело даже, не в этом. Даже не в этом. Он Кавгадея принимает с большим почетом. Он его отправляет в Орду там, с подарками. Все в порядке, то есть тут ничего личного. Но в плену умирает Кончака. И вот это вот дало повод да, Юрию Московскому обратиться к узбеку с жалобой на Михаила Тверского. Значит, там две претензии основные. Первое то, что он часть денег, которые собирает в качестве ордынского выхода, оставляет себе и хочет бежать в Литву, с одной стороны, а с другой стороны то, что он нарочно уморил Кончаку. То есть вот же главный момент. Его подозревают в... То есть что это она не просто умерла да, от молочных ран или от старости, или потому что она испугалась, у нее разрыв сердца. Что он ее уморил, а значит, что это все, то есть... что это злонамеренное было. Убийство. И тогда Михаила вызывают в Орду. Он едет туда, но есть большая повесть о Михаиле Тверском, которая очень... Это второе, что мы читаем сейчас. Да, это очень популярная в Твери вещь, потому что, ну, Михаил Тверской это... Ну, главный, видимо, человек. Главный да. святой, да, там Ирака стоит с епархиальным управлением для мощей как раз. Михаила, она в 18 веке была сделана, очень красивая, хотя в ужасном совершенно состоянии. Что с ним случилось? Его казнили? Год шел суд. Причем Михаил вроде бы поехал в Орду, ему предлагали и сыновья поехать вместо него, значит, в качестве заложников, и бояре его отговаривали. Он сказал, что нет, я поеду, потому что если я сейчас не поеду, вы видите, что хан меня хочет. То есть создается, вот вы рассказываете, у меня создается впечатление, что вот этот Михаил Тверской вообще был приличный человек. Ну, видите как, приличный человек, но это мы судим по географическим произведениям. Он говорит, что хочет положить душу свою за многие христианские души, за други своя, потому что иначе приедут татары, всех перебьют, а тут он один пострадает. Якобы это было основным мотивом. Ну, на самом деле, Михаил Тверской тоже не ангел во плоти, прямо скажем, потому что если мы чуть-чуть дальше отъедем от Твери, рядом город Торжок, в Торжке вы не найдете ни одной иконы с Михаила Тверского. Почему? А потому что там это национальный предатель, который, значит, изменил своему слову, который утащил там реликвии из Торжка, новоторцев продал в рабство, нарушив свое слово. Как я люблю все-таки историю вот этой Древней Руси. Каждые 40 километров какая-то дрянь это происходит. Точно, это гадость. Точно. Не успеешь с одним смириться. Это точно. Оп, 20 минут по сегодняшним меркам в сторону, и уже новое приключение. Вот, так что там довольно сложная ситуация. Но он едет в Орду, год идет суд. Видимо, дебет с кредитом у него сошелся. Вот. Что касается Кончаки, уж не знаю, но во всяком случае год узбек не предпринимает никаких действий. Тут еще одна деталь. При узбеке в Орде был введен ислам в качестве государственной религии. Угу. То есть все конфликты... На всей территории и российских княжеств русских. Ну, это невозможно было. Они никогда ничего не навязывали. Угу. Вообще, надо сказать, что татары были удивительно... Веротерпимы. Веротерпимы. Да. Удивительно веротерпимы. То есть там были у них и православные, скажем, Сартак был православным, сын Батыя. Мать великого Каана Менке была православной. Но там были и несториане, там были и католики, там были и конфуцианцы, там были и мусульмане. Но... В общем, делайте, что хотите, только деньги. Да, но узбек, он вводит в качестве государственной религии, то есть эти конфликты начинают приобретать еще и конфессиональный характер. И якобы, когда этот царь, добрый узбек, уехал на охоту, Юрий Московский вместе с Кавгадыем подсылают убийц, которые избивают, унижают Михаила Тверского, и в конце концов, буквально там на торговой площади, какой-то, значит, мерзавец хватает нож... И там страшная совершенно сцена, вонзает ему нож в правую... Ему Юрию, в смысле Юрию? Михаилу Тверскому. А, Михаилу Тверскому, да. И двигая нож Сему и Авама, то есть туда и сюда, вырезает честное его сердце. Причем сердце у него оказывается с правой стороны. Ну, ясное дело, что это описание такое литературное, ну, да. То есть речь идет о том, что это, во-первых, мудрый человек, и, во-вторых, праведник. Все-таки. Да. И к растерзанному телу Михаила подъезжают два всадника, это Кавгады и Юрий Данилович Московский, и тут происходит потрясающая вещь, потому что Кавгады говорит Юрию Московскому, что ж ты сидишь, ты посмотри, твой старший брат, который тебе как отец, наг лежит на земле, но ты укрой его хоть своим плащом. И тот слазит, прикрывает его... княжеским плащом. Сцена, которая едва ли недословно повторяет диалог, который происходит между таким странным персонажем Кузьмищей Кияниным и одним из убийц Андрея Боголюбского, Анбал-ключник, там, Есин родом. Буквально такая же сцена. Да, что он говорит? Этот Кузьмищий Киянин, обращаясь к Анбалу, говорит, что ж ты стоишь, ты посмотри, ты весь в шелке, в бархате, а твой князь лежит ногой на земле. Он говорит, а мы хотим его бросить на растерзание псам. Он говорит, о, еретичи, уже псам выверище. Ну ты сбрось ковер ли, или плащ. плащ, чтобы укрыть его. И тот бросает ему ковер и плащ княжеский, значит, тот заворачивает тело в этот плащ и ковер и пытается его занести в храм, хотя его и туда не пускают. Я запутался, кто пытается занести в храм? Кузьмич и Киянин. Кузьмич, так. Пытается занести труп Андрея Боголюбского. И вдруг мы видим повторение той же самой сцены, но Кавгадый обращается к Юрию Даниловичу Московскому с теми же словами, что добрый Кузьмич и Киянин обращается к этому еретику Анбалу Ключнику. Понимаете, это вообще странная такая ситуация, когда Юрий Московский явно негативно описывается. После этого ярлык вроде бы достается Юрию Московскому, но ненадолго, потому что один из сыновей Михаила Тверского через некоторое время убивает его, причем убивает на глазах у хана. Дмитрий Михайлович. Да, да. Его тут же казнят за это, за убийство. Моментально. Да, и передают ярлык на великое княжение Александру Михайловичу, еще одному сыну Михаила Тверского. Ярлык опять уходит в Тверь. Но уходит ненадолго, потому что 1327 год. В Твери начинается восстание. Восстание, которое было связано, в общем-то, с таким, в общем, неприятным эпизодом. Там приехал какой-то отряд татар. Это нечастое было явление, кстати сказать, потому что у нас часто говорят о баскаках. Кто такие баскаки, толком никто не знает. Всего лет 40 просуществовал этот институт сразу после нашествия. Видимо, это какие-то отряды, которые выполняли, прежде всего, полицейские функции. И иногда они откупали право на сбор дани. Причем восстание против откупщиков... Ну, причем какие? Это самопровозглашенные такие товарищи, то есть их никто специально изначально, во всяком случае, нет, не нанимал. Нет, они для этого не это предназначались. Это преступные группировки самоорганизованные. Ну, не совсем преступные группировки, это скорее такие отряды по наведению порядка, которые периодически еще покупали себе право сбора дани с тем, чтобы немножко нажиться. Ну, не понимаю, честно говоря, почему они не преступные группировки, но ладно. Ну, как, я это... Я понял. То ли дружинники, то ли посланные. Да, посланные, в общем-то, законные отряды, скажем так. Да. Но это дело очень быстро прекращается, и право сбора дани передается полностью уже русским князьям. И вот когда в Твери... Русским тверякам вы имеете в виду? Да. Тверские князья, потом, если московский князь становится великим князем Владимирским, это титул, это не то, что он должен сидеть во Владимире. Он получает ярлык на Великое княжество Владимирское. Да. И все, но это не значит. И все, да. Какое участие в этом восстании принимал Александр, не очень понятно. Там вроде поводом было то, что один из татар захотел отнять кобылицу, которую вел дьяк Дудко на водопой. Подождите, вот вы говорите сейчас какие-то новые имена, которые мне нужно хотя бы секунду переосмыслить. А мы о них больше ничего и не знаем. Календарь Стаховского. Игорь Николаевич Данилевский сегодня у меня в гостях. Говорим о Москве, о причинах ее возвышения. Вот мне кажется, что мы как раз подходим к тому самому ключевому моменту. Вы заговорили о восстании и о появлении вот этих новых людей. Как их звали? Дудко. Ну, это просто имя одного из жителей Твери, у которого попытались отнять кобылу. Он закричал: «О, мужи Тверски, не выдавайте!» Они не выдали. Перебили всех татар. Убежал только один из татар, который пас в это время коней. Они были на выпасе за пределами города, он бежал, значит, рассказал об этой истории. И тогда посылается Федорчукова рать, большой отряд, к которому примыкает целый ряд русских князей. И фактически во главе этого отряда становится Иван Данилович Калита, брат Юрия Даниловича Московского, который теперь принимает московское княжение. Сын Данила Александровича и брат Юрия Даниловича. И внук Александра Невского. И внук Александра Невского. То есть Иван Данилович Калита – это... брат вот этого Юрия Московского, которого мы с вами благополучно убили две минуты назад. Да, совершенно чужими руками, слава тебе. Совершенно тебе, верно. И довольно давно. Вот. И после того, как Тверское восстание было подавлено, непонятно, там Александр принимал участие, не принимал участие. Александр бежит из Твери, он находится потом в Пскове, потому что у Твери достаточно плотные связи с Псковом. У Москвы с Новгородом, а у Твери с Псковом. У Москвы с Ордой, а у Твери с Орденом, между прочим. Ага. Да, это то, что там... к нам идет с Запада. Но он никогда не шел никуда. Но он там находился. Он там находился. Нет, вот. С то орденом Пскова... вы имеете в виду вот эти люди, с которыми Александр Невский-то и бился уже всё-таки, орден. Так или иначе. Ну, это не совсем те люди. Ну, мы с вами делали программу и про Невский, да, про Ледовое побоище. Менее, да, это, это вот отдельная тема. Крестоносцы, это Тевтонский орден. Там создавалось две такие своеобразные коалиции, которые враждовали между собой. Но вот после подавления восстания в Твери Иван Калита получает ярлык на великое княжение. И с этого момента? И с этого момента он получает право сбора дани. И вот теперь он начинает делать то, в чем обвинял Михаила Тверского Юрий Данилович. То есть часть дани он оставляет себе. Угу. На эти деньги он прикупает какие-то новые земли. Часть земель он получает в качестве выморочных земель. То есть земли вокруг Москвы. Вокруг Москвы, совершенно верно. Совершенно верно. Он начинает укрупнять это княжество, присоединять все новые и новые земли. Но плюс к этому Москва именно в это время становится центром еще и духовным, потому что там была довольно сложная ситуация после того, как западные, юго-западные русские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Возникала очень сложная ситуация, когда митрополит Киевский и всея Руси, он не мог окармливать всю свою паству. Поэтому периодически митрополии начинали делиться. Здесь вот как раз возник тот самый случай, когда надо было выбирать нового митрополита. Было два ставленника. Это ставленник один Тверского князя, другой Московского князя. Причем будущий митрополит Петр и святой, который похоронен в Успенском храме, это погребение номер один, его обвиняли в симонии, то есть в продаже должностей церковных и в освящении браков ближе, чем в седьмом колене, что было запрещено по церковным правилам. А обвинения эти вроде бы поддержали тверичи, тоже неизвестно, тут принимал участие в этом, не принимал участие в этом Тверской князь. Скорее всего, нет. И это послужило, в общем-то, основанием для того, что когда Петр становится митрополитом, он едет в Москву именно. А Тверь навсегда теряет возможность стать духовным центром русских земель. И тут ты и понеслась, то есть, собственно говоря... Но началось тут еще одно. Еще один момент. Дело в том, что Михаил Тверской, судя по всему, был первым русским князем, который попытался присоединить к своему титулу великий князь Владимирский еще небольшую такую добавочку и всея Руси. Ух, хотя всея Руси тогда еще... Только митрополит был. Только митрополит был. Вот, это очень серьезная заявка, хотя тут несколько косвенных есть указаний, к нему так обращались и говорят, что не исключено, что именно так он себя и попытался титуловать. И, надо сказать, это не вызвало особого восторга у всех прочих князей. Они тут же начали бороться против него и начали объединяться в этой борьбе. А центром объединения стала Москва. То есть и вот этот ключевой момент мы будем считать как ту самую отправную точку всего дальнейшего ее возвышения. Да, но тут был еще один момент, так, последний. Сейчас у меня пункт, последний, пункт но номер 4, да? Решающий, наверное. Дело в том, что в это время в Улусе-Джуче проходит очень большая реформа. По этой реформе при хане Джанибеке передают все земли в наследственное владение, как сейчас бы сказали, без права отчуждения, местным правителям. И Иван Калита, судя по всему, был первым русским князем, который получил в свое владение все русские земли. И именно поэтому с этого момента, как считают, начинается расстановление вот этой самой удельно-вотчинной системы, когда начинается... То есть он юридически получил, получается, да, это да, право. Мы да, сказали о том, да, что он получил, как минимум он имел, значит, ярлык там на Владимир, который был центром, митрополит, значит, духовное право, деньги, присоединение земли и так далее, да, да, то есть материальный аспект. И четвертый аспект – это то, что он юридически закрепил. Он юридически, как великий князь, получает право распоряжаться всеми русскими землями, после чего, собственно говоря, и начинается деление между наследниками этих земель. Угу. Они благословляются этими землями. Но центр, получается, из Владимира именно в этот момент переносится уже, то есть, ну, как кренится, ну, он, во всяком случае, в сторону Москвы. Он фактически уже перешел тогда в Москву, потому что Великое княжение Владимирское, оно было номинальным. Это, оно могло быть в Твери, да, оно могло быть в Москве, но с Ивана Калиты оно переходит и тут уже закрепляется в Москве. И то есть из тех самых времен право Москвы на вот эту власть серьезную, да, центральную уже никто, да, не отбирал, ну, за исключением Санкт-Петербурга там, в 1703 году. Когда и, наверное, началось. Именно поэтому начало русских князей в приписках к летописям начинается с Ивана Калиты. Не с какого-то Рюрика. Рюрики будут вспоминать только уже в 15-16 веке. Да. Скажите мне, пожалуйста, вот какую вещь. Ведь мы вспоминали сегодня и памятник, который стоит на Тверской, Юрию Долгорукому. Да. Но вот у меня сложилось впечатление, что там должен стоять памятник-то Ивану Калите, а не Юрию Долгорукому. По идее, да. А теперь у меня второй вопрос, который возникает. Я, к стыду своему, почему-то не могу припомнить памятников Ивану Калите вообще. Где-то в Подмосковье, по-моему, есть один. Какая-то то ли плита, ну, то ли бог знает что. Ну, если есть, во всяком случае, это князь, который никогда не пользовался популярностью. Вы знаете, лучше всего, наверное, характеризовал его один поэт, который написал: «Был ты с виду довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». Вот он оказался исторически прогрессивным, но, в общем-то, его не любили. Его никогда не любили, не очень уважали, и недаром, в общем-то, даже в московских летописях вот это вот разгром Твери, он приписывается Ивану Калите. Хотя историки многие патриотически настроены, московские историки, они говорят, что нет, вот если бы он не принял участие в этом, то тогда бы разорили московское княжество. Конечно, хорошая логика, понимаете, если вы видите, что банда какая-то грабит магазин, то вы присоединитесь к этой банде и возглавьте ее, да? Если процесс нельзя остановить, его надо возглавить, а то вдруг и вас ограбят. Спасибо большое, Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических исторических наук, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, говорили сегодня о остановлении Москвы. Спасибо. Спасибо, до свидания. Послесловие. Коротко говоря, возвышение Москвы – это борьба за лидерство в северо-восточной Руси. Время – 12-14 века. Основные имена – Юрий Долгорукий, Юрий Московский, Михаил Тверской, Иван Калита. Цели – борьба за власть с целью централизации ее в одних руках, плюс безусловное обогащение. Итог. Иван Калита добился ярлыка на Великое княжение, переезда киевского и всея Руси митрополита в Москву, сбора дани со всех русских земель и право распоряжаться всеми русскими землями. Последствия. Несмотря на то, что основателем Москвы считается Юрий Долгорукий, гораздо большее право на это имеет Иван I Данилович Калита, которому в Москве нет ни одного памятника. Календарь Стаховского.